Не знаю, почему я так ополчился на желание Абеля узнать свое будущее. Это было вполне естественно. Люди любого положения, от кухарок до адмиралов, ходят к врачам не только за лекарствами, но и за предсказаниями, и многие лекари рады услужить. Хью Ферн, очевидно, посчитал, что я скептически отношусь к гороскопам, хотя вообще это было не так, просто я был с ними очень осторожен, потому что он хлопнул себя по круглым щекам и посмотрел на своего помощника. — Что скажешь, Пирман? — Каков знак этого джентльмена? До сих пор я не обращал внимания на этого типа, но когда он начал мерить глазами мою фигуру сверху донизу и поворачивать свою костлявую голову из стороны в сторону, будто чтобы рассмотреть меня со всех углов, я тоже начал исследовать его. Он был среднего роста, с маленькой, напоминавшей мяч головой, рябой и костистой. Было похоже, что его башку пропустили через терку для мускатного ореха. Из моей наружности он, впрочем, извлек гораздо больше. Довольно высокий и худощавый. Могу я посмотреть ваши зубы, сэр? — Как у лошади, — пробормотал я и одарил его широкой ухмылкой, в которой не было большой доброжелательности. Все-таки наверняка я должен был бы сказать спасибо. Он мог попросить меня предъявить свою мочу, как делают некоторые предсказатели. — Актер и, следовательно, путешественник, — произнес Пирман, хотя это он знал и до того, как осмотрел мои зубы. — Я бы сказал, что этот джентльмен рожден под знаком Стрельца. Последняя часть сопровождалась эффектным жестом. Вопреки себе был впечатлен или, по меньшей мере, удивлен, хотя это едва ли было чем-то большим, чем трюк в пивной. Интересно, как бы это прокомментировал Вильям Шекспир. Всю эту сцену. — Стрелец? — Я тоже так думаю, — сказал Ферн, похлопав своего помощника по плечу с удовольствием и посмотрев на меня вопросительно в поисках подтверждения. — Он прав, — сказал я. — И потому как неохотно вы это признаете, господин Равил, я бы добавил, что родились рядом со скрытным знаком Скорпиона. — Довольно близко уступил я. Но мой отец был священник и не верил в то, что по дате рождения можно делать предсказания. Он проповедовал против всего этого. — А я вмешался, — Абель Глейс, игнорируя мое замечание. — А я кто? — Почему мы так жаждем узнать, кто мы и что мы, узнать, что нас ждет за углом? В этот момент со скамьи, на которой лежала кормилица Рут, раздался стон. Он был вызван скорее пренебрежением, нежели болью, но его казалось вполне достаточно для того, чтобы внимание всей компании вновь переключилось на состояние ее здоровья, что позволил нам с Абелем ускользнуть из дома доктора, хотя будущее моего друга так осталось непредсказано. Когда мы шли обратно по дороге, что вела от двери, я с удивлением увидел, что возчик, его пегая кобыла, с нахмуренными бровями и подпрыгивающим наростом, возчика, то есть, медленно движутся нам навстречу. Все это время он приводил в порядок себя и свои дела. Я спрашивал себя, зачем он ехал к дому доктора? Он желал еще раз повиниться перед госпожой Рут, сдавшись на ее милость. Если так, то это было не лучшее решение. Вероятно, он только бы распалил снова ее гнев. Я уж хотел было позвать его, сказать, что все, возможно, будет хорошо, и что госпожа Рут вряд ли обратится в суд, раз уж доктор Ферн ей этого не посоветует. Но бедный возчик выглядел таким обеспокоенным, когда проехал мимо нас, что я счел его недоступным для утешения. Красавица! Корень — самая действенная часть. Белый и мясистый, когда вы только выкопали его из земли, он сморщивается по мере того, как высыхает. Вы постоянно носите перчатки, когда имеете с ним дело, зная, что яд может проникнуть через любое открытое и незащищенное место на вашей плоти. Высушенный он похож на миниатюрное зловредное дерево. Потом вы его режете ломтиками с помощью маленького ножика и разминаете в ступе пестиком до состояния порошка. От него идет слабый неприятный запах. Вкус этого зелья тоже не будет приятным, поэтому его надо будет спрятать за чем-то более сильным и вкусным, используя для маскировки подогретое вино или херес.